Танцующие аисты. Бобби и Луис повезло. Чарли Фаулер оказался человеком слова, и с ростом его компании стала расти и зарплата Бобби. Не прошло и года после рождения сына, а они уже купили себе хороший дом и новую машину. Они обнаружили, что Кентукки их более чем устраивает, и даже привезли Дока, Дороти, маму Смит и Джимми на кентуккские дерби. Дороти как раз горевала по принцессе Мэри Маргарет, скончавшейся от старости, и путешествие отвлекло ее. Особенно порадовала встреча с белокурым, голубоглазым внуком Майклом. В тот год бедняжка Тот потеряла свою мать. В прямом смысле. Пока она была на работе, мать вышла из дома и побрела, куда глаза глядят. Очевидно, она села в машину к незнакомым людям, и те довезли ее аж до Солт-Лейк-Сити, где, в конце концов, ее забрали в мормонский приют для престарелых. Когда ее нашли, она отказалась возвращаться домой, но Тот все равно приходилось каждый месяц оплачивать ее проживание. 6 июля 1962 года Норма и Мак Уоррен отмечали годовщину, а на следующее утро Норма позвонила тете Элнер даже раньше, чем та ей. Вот чудеса. Тетя Элнер вытерла о передник испачканной мукой руки и взяла трубку. «Алло, тетя Элнер, это Норма. Ты в слуховом аппарате?» «Да». «Ты не поверишь, что Мак подарил мне на годовщину. Это такая прелесть, никогда не...» «Что, скажи, помнишь, как я разозлилась в прошлом году, когда он презентовал мне дурацкую поливальную установку?» Тетя Элнер засмеялась. «Помню, бедный Мак». «Бедный Мак? Разумеется, я расстроилась. Еще бы! На 13-ю годовщину купить какую-то ерунду для лужайки. Вывел меня во двор, включил воду и произнес, гордый такой, с годовщиной. А я ему: Мак Уоррен, за 13 лет брака я заслужила поливалку? Мало того, эта пакость у него же в магазине и продавалась. Он даже не ходил за ней. А я, помнишь, ездила в Поплар-Блаф, чтобы купить ему красивые трусы-боксеры с сердечками и торт испекла. Мне хотелось убить его на месте. Короче, в этом году он взял реванш. Принес совершенно безумную вещь. Я сейчас на нее смотрю. Ну, что это? Говори уже. Ничего прелестнее не видела. Два аиста? Думаю, что это аисты. Это же аисты, такие птички с длинными клювами. Короче, два аиста, нарядные и танцуют. Аист-мальчик в смокинге и аист-девочка в зеленом вечернем платье и с красным хохолком пляшут на пьедестале. Поворачиваешь его, это музыкальная шкатулка, вращаются и пляшут под песню «Арабский шейх». Я Маку говорю, ничего прелестнее не видела. «Слушай, сейчас заведу». Норма поднесла трубку поближе к шкатулке, потом сказала: «Услышала?» «Правда прелестней не бывает». «Правда», — согласилась тетя Элнер. «Мне эта мелодия всегда нравилась». «Мне тоже, я в полном восторге». «Вот это другое дело», — говорю Маку, «намного романтичнее, чем поливалка». Он не признался, где ее раздобыл, но стоила эта вещь, наверное, целое состояние. Сказал, что купил специально для моей полки с безделушками. А я ему: «Мак, это тебе не безделушка». Я все искала, куда бы ее пристроить, и придумала. На журнальный столик у дивана в гостиной. А что, можно такой вещью похвастаться. Много у кого вы видели аистов, танцующих под арабского шейха? Тетя Элнер ответила: «Ни у кого». Нет, если честно, я удивилась, что у Мака оказался такой хороший вкус. Надо же, сам выбрал. Обычно такую ерунду покупает. А я и говорю: «Мак, Ты все еще можешь меня удивить. Значит, у нас хороший брак. А он мне наверняка, потому что ты меня что ни день удивляешь. А я, ну и отлично, не хочу, чтобы ты у меня заскучал. А он сказал, уж чего-чего, а скучать ему не приходится. Правда, мило? Да, очень. А ему твой подарок понравился? Очень. Но вы же знаете Мака. Подари ему что-нибудь с рыбкой, и он счастлив. Но не каждый брак был таким счастливым, как у Нормы и Мака. Последние несколько лет отношения между Хэмом и Бетти Рэй еще больше расклеились. Не то чтобы они совсем остыли друг к другу, просто мало-помалу отдалялись, пока, сами того не заметив, не стали жить каждой своей жизнью. Бетти Рэй бегала от всеобщего внимания, а он, напротив, всегда стремился к нему. Он ухватывал ночью 3-4 часа на сон, прикорнув в другой комнате, чтобы не беспокоить жену. И вскоре это вошло в привычку. В их общую спальню он не вернулся. У Бетти Рэй было 2 обожаемых сына. С ними она и проводила большую часть времени. Но любить Хэма и не видеть его было тяжело. Да еще изображать при этом счастье, особенно когда в гости приезжала мать. Был как раз такой случай. Минни возвращалась навести в дочь и внуков в губернаторском особняке. До следующего концерта оставалось несколько свободных дней, и Флойд на денек завез ее и Беатрис Вудс в Элмвуд Спрингс. Все были рады повидать Беатрис. Она оказалась счастливой и до сих пор хохотала над шутками куклы Честера. Почему, никто не понимал. Руби Робертсон сострила. Мол, потому что Беатрис его не видит. Соберите вместе 2 мамочек, о чем они будут говорить? Правильно, об успехах детей. И Минни с Дороти не были исключением. О чем, а об успехах Минни могла говорить со знанием дела. Это ее дочь была замужем за губернатором, а дела у поющей семьи Отман шли куда как бодро. Они только что приобрели сделанный на заказ автобус и выпустили очередной альбом хитов. «Сколько мне в жизни везет! Я так благодарна Господу за его ко мне отношение!» — говорила Минни. «Я вот смотрю вокруг. У людей порой столько денег, а счастья нет. И все им мало. Все кажется, что надо больше, больше. А по-настоящему нужен только Господь. Деньги-то этого не дают, правда же?» Дороти сказала: «Наверное, если и дают, то не часто. Знаете, Дороти, еще до недавнего времени я берегла каждый пенни, пытаясь свести концы с концами. Всю жизнь была бедной. А когда беден, люди так к тебе и относятся. Тьфу, мол, и тебя. А сейчас денег куча, а гляжу на своих мальчиков, и счастья в них не вижу. Бервин только и ждет, чтобы сбежать и стать вторым Элвисом. А Вернон женился в 3-й раз и Господу охладел». Она вздохнула. «А Бетти Рэй, уж не знаю, что там творится. Такой у нее муженек славный, детишки, но...» «Она делает вид, что все благополучно ради меня, но мать всегда чует, коли чего не так. Не так что-то. В чем дело, не пойму. Но Хэма все в одну сторону тянет, а ее в другую. По мне, так это неправильно. Мы с Феррисом никогда не разлучались, день и ночь вместе. С того дня, как преподобный нас венчал и сказал, кого Господь соединил, да не разлучит человек. И я навсегда это себе вбила. А сейчас такое чувство, будто что-то их разлучить пытается».